От автора. Моя частная жизнь есть квинтэссенция моих романов. Мое отношение к творчеству выражается фразой «и я это всерьез». Я всегда жила в соответствии с той философией, которую представляю в своих книгах. Она определяла мои поступки и действия моих персонажей. Конкретика в романах разная, абстракции одни и те же. В 9-летнем возрасте я решила стать писательницей, и все, что делала, было посвящено этой цели. Я американка по выбору и убеждению. Я родилась в Европе, но приехала в Америку, потому что эта страна была основана на моральных принципах, созвучных моим, и была единственной страной, где писатель чувствует себя свободным. Я приехала сюда одна, окончив Европейский университет. Я пережила тяжелые времена, зарабатывая на жизнь случайными работами, пока не смогла добиться финансового успеха литературным трудом. Никто не помогал мне, и я никогда не считала, что кто-то должен мне помогать. В университете основным моим предметом была история, предметом особого интереса – философия. Первая давала знания о человеческом прошлом для будущего писательства. Вторая помогала достичь объективного определения ценностей. Я обнаружила, что первую можно выучить, но вторую нужно создать самой. Насколько себя помню, я всегда была последователем той философии, которой верна и теперь. За годы я выучила многое и расширила свое познание о частностях, характерных проблемах, определениях, приложениях и намерена расширять его дальше, но никогда не меняла своих принципов. Моя философская концепция основана на представлении о человеке как героическом существе, нравственно оправданной целью жизни которого является собственное счастье, самой благородной деятельностью – созидательный труд, а бесспорным абсолютом – разум. Единственным философом, долг перед которым я могу признать, является Аристотель. Я категорически не согласна со многими аспектами его философии, но его определение законов логики и методов человеческого познания фундаментальны для культуры, потому некоторые разночтения несущественны. Я отдаю ему должное в заглавиях трех частей романа «Атлант расправил плечи». Я знала, какие черты характера хочу найти в мужчине. Я встретила такого мужчину. Мы состоим в браке 28 лет. Моя признательность ему отразилась в посвящении. Его имя – Фрэнк О'Коннор. Всем читателям, которые прочли источник и задавали мне много вопросов о расширенном толковании изложенных в нем идей, хочу сказать, что отвечаю на их вопросы в данном романе и что источник был всего лишь прелюдией к роману «Атлант расправил плечи». Надеюсь, никто не скажет мне, что людей, о которых я пишу, не существует. То, что эта книга написана и опубликована, служит доказательством того, что они есть. Айн Рэнд. 1957 год.